На мосту, где мы встречались, фонари едва качались. Мы ходили по мосту, мы любили высоту. Под мостом, где мы встречались, воды быстрые не мчались, не гудели корабли, поезда спокойно шли. На мосту, где мы встречались, наши муки не кончались, поглазев на поезда, расходились кто куда, ибо мы бездомны были, высоту мы не любили, но ходили мы туда, больше было некуда. Над мостом, где мы прощались, с той поры года промчались. Вот я встану на мосту и достану пустоту.